Урок четвертый. Пример четвертый. Об энергии. В первой половине 20 века мой гуру придумал следующую фразу: «Куда сознание, туда и энергия». Он придумал ее благодаря глубокому пониманию внутренних принципов работы разума, которые помогли ему достичь самореализации, а также изменить множество жизней на протяжении не одного десятилетия. Эта фраза отлично описывает взаимодействие между сознанием и энергией. К сожалению, с тех пор многие люди меняли эту фразу и присваивали ее себе. Плагиат вовсе не льстит. Если вы уверены в собственных идеях, то вы с легкостью и уважением признаете достижения других людей. В этой книге я уделяю огромное внимание сознанию. Энергия заслуживает не меньшего внимания. В конце концов, энергия – это все. Для того, чтобы понять наш разум, невероятно важно понять, какую роль в нем играет энергия. Давайте начнем наш экскурс в вопрос энергии, как обычно с ее определения. Это слово так часто употребляют, но я задаюсь вопросом, насколько точно люди его понимают. Ученые определяют энергию как способность производить работу. В словарях приводятся дополнительные определения, одно из которых часто звучит следующим образом. Физическая или ментальная сила, которая позволяет вам действовать. В науке энергии приписываются следующие свойства. Энергию нельзя ни создать, ни уничтожить. Энергия может передаваться от одного объекта другому. Если между тем, что ей обладает, и другим объектом не происходит никакого взаимодействия, возможно, Дандапани имел в виду нечто другое, но тогда апелляция к науке неуместна. Энергия может менять свою форму. Я представляю энергию как чистую силу разума, пронизывающую все сущее. Она есть в вас, во мне, в качающихся на ветру деревьях, в текущей и испаряющейся воде, в дарящих нам тень облаках, в мерцающих в ночном небе звездах, во всем, что мы видим и не видим. Пусть энергия и меняется, это все равно единственная константа нашей жизни. Именно она и составляет всю нашу жизнь. Энергия – сама наша суть. Никола Тесла, сербско-американский ученый, серьезно углубил наше понимание энергии. Он сказал, если вы хотите познать секреты Вселенной, мыслите единицами измерения энергии, частотами и вибрациями. Это утверждение отлично отражает фундаментальные принципы индуистской философии, которые я придерживаюсь. Немного подробнее остановлюсь на цитате Теслы и скажу, что все в нашем мире создано из энергии, и она вибрирует на определенной частоте. Некоторые из нас ощущают эту энергию, и в зависимости от частоты ее вибраций, мы резонируем с ней или нет. В такие моменты мы можем сказать что-то вроде «чувствую хорошую энергию» или «мне кажется, у этого места плохая энергетика». В целом нет такого понятия, как «хорошая» или «плохая энергия». Есть просто энергия, которая вибрирует на определенной частоте. И эта частота резонирует с нами или нет. Например, heavy metal вибрирует на конкретной частоте, которая нравится одним, но утомляет других. В одном из предшествующих уроков я предложил взглянуть на энергию так, словно это вода. Если мы поливаем какое-то растение в своем саду, оно начнет расти, будь то цветок или сорняк. Энергия работает так же. Все, на что мы тратим свою энергию, позитивное или негативное, будет расти все больше, занимая все более значимое место в нашей жизни. Крайне важно знать и помнить, что энергия не умеет различать, что хорошо, а что плохо. В нашей жизни воплощается то, на что мы тратим свою энергию. Помните об этом и держите в уме фразу Гурудева: «Куда сознание, туда и энергия». Тогда вы поймете, что энергия течет туда, куда вы направляете свое сознание. Именно это будет проявляться в нашей жизни. Вот ключевой принцип. Именно он определяет, какой будет ваша жизнь, как в вашем разуме будут формироваться и закрепляться паттерны и так далее. Куда сознание, туда и энергия. Запомните это. Теперь давайте разберем, как взаимодействуют разум, сознание и энергия. Сознание, сияющий шар света, путешествует в конкретную область разума. Именно туда течет энергия. Ведь, как говорит Гуру Дев, куда сознание, туда и энергия. Если сознание направляется в зону счастья вашего разума, ваша энергия течет туда. Когда поток энергии направлен в зону счастья, он укрепляет область разума, счастье. Чем чаще я отправляю светящийся шар сознания в участок разума, отвечающий за счастье, тем больше энергии туда поступает, и тем больше энергии там хранится. Разум как сад. Представьте, что ваш разум – прекрасный просторный сад со множеством грядок. Небольшие заборчики из потертого дерева обрамляют черную плодородную почву. Представьте, что одна грядка отведена помидорам, другая – капусте, третья – зеленой фасоли и так далее. В вашем огороде как минимум 40 грядок, на каждой из которых посажены овощи или травы. Они расположены приблизительно на равном расстоянии друг от друга, а между ними змеятся дорожки из гравия. Представьте, что каждый день на протяжении месяца вы поливаете лишь грядку с помидорами. Разумеется, они вырастут крепкими и красивыми, но все остальные растения, зеленая фасоль, капуста, тыква, начнут увядать, чахнуть и гибнуть. Цвести будет лишь та грядка, которую поливают. А теперь представьте, что ваш разум – это такой же сад, в котором множество разных грядок и клумб. Только каждая из них отвечает за определенный участок разума. Один – это сострадание, другой – счастье, третий – зависть, рядом с ним – злость. Злость и зависть – всегда соседи, знаете ли. Еще где-то радость и так далее. Когда вы направляете сознание на грядку злости, ваша энергия течет именно туда. А значит, вы поливаете именно эту грядку, и именно она даст всходы. Благодаря потоку энергии именно эта область разума будет укрепляться. Чем больше энергии вы будете туда вливать, тем могущественнее будет эта зона разума. Когда вы направляете сознание на грядку счастья, энергия будет течь именно туда. Эта грядка, эта область разума, будет цвести и пахнуть, так как на нее затрачено больше энергии, чем на другие. Если вы обращаете сознание на конкретную грядку или область разума, именно туда течет ваша энергия. Именно эту область разума вы, так сказать, поливаете. Чем больше вы питаете ее энергией, тем сильнее она становится. Конкретный участок разума становится сильнее, и у этого есть свои последствия, которые мы вскоре разберем. Как же контролировать, куда направлена ваша энергия, и какие участки вашего разума укрепляются? Вскоре ответ станет очевиден. Управляйте сознанием, и вы будете контролировать поток своей энергии. Управляйте потоком энергии, и вы сможете решать, какую часть разума вы укрепляете, а соответственно, что будет воплощаться в вашей жизни. Необходимо стремиться понять фундаментальные принципы взаимосвязи разума, сознания и энергии. Сначала поймите их интеллектуально, а затем постарайтесь прочувствовать и осознать в себе. Возможно, вы уже можете определить, какие участки своего разума, какие грядки и клумбы вы поливали на протяжении многих лет. Некоторые из них – области разума, которые отражают лучшее, что в вас есть, а вот другие – колючие и тернистые заросли сорняков, от которых нам всем стоило бы избавиться.